Глава 33. «Сотни воинов?» — с недоумением уточнил муж. Казалось, такое количество противников его не пугало. Наоборот, он был искренне удивлен на его взгляд безрассудной отвагой Конвилей. «Я отправил людей, чтобы проверили округу. Возможно, их больше, но воины пока не вернулись. Объяви сбор. Через несколько минут я к ним присоединюсь», — приказал Алан, размашистым шагом направляясь к сундуку. «Милорд, вы сами поведете людей?» «Да, и приведи в замок Лерса», — коротко ответил муж, вытащив небольшой сверток из шкатулки, которая хранилась под замком в сундуке. Он, дождавшись, когда капитан замковой стражи покинет комнату, обратился ко мне. «Надень кулон и не снимай. Он не всесилен, но немного поможет тебе справиться с твоим даром». «Такой же на Эйле?» промолвила, почувствовав тепло, растекающееся в груди после пока еще непривычной для меня заботы этого сурового мужчины. «Да, она еще не научилась управлять своим даром», — с улыбкой проговорил муж, повесив на мою шею небольшой серый камешек в серебряной оправе, смутно напоминающий тот, что подарила мне огонек. «Что нужно этим Конвилям? Почему они нападают на вас?» «Земли! Это давняя вражда», — с кривой усмешкой ответил Алан, распахивая дверь. «На протяжении 50 лет они пытаются вернуть якобы им ранее принадлежавшие земли. Год назад Ангус II потребовал прекратить эту бессмысленную вражду, ему нужны люди, чтобы противостоять Иландре. Но Даррен Конвиль продолжает из-под тишка пакостить на моих землях, провоцируя меня первым нарушить соглашение». «Но сейчас Конвиль пришел с сотней воинов на твои земли. Разве он не нарушил договор?» Удивленно проговорил, не отставая ни на шаг от мужа. Мы уже прошли коридор второго этажа и теперь спускались по ступеням. «Даррен не глуп. Уверен, он не пересек границу, поэтому я должен сам убедиться в нарушении соглашения, прежде чем начать бой», — ответил мужчина. Он быстро пересек большой зал, прошел узкий коридор и, открыв массивную дверь, вошел в оружейную. «Будь осторожен», — промолвила я, наблюдая, как Алан надевает тяжелый на вид куртку и штаны, и, отрешенно осмотрев помещение, неожиданно для себя произнесла. «Там, в моем мире, меня звали Елена». «Души не должны называть своих имен. Они хранят воспоминания прежней жизни и не найдут счастья в новом перерождении», — проговорил муж, бросив на меня предупреждающий взгляд и, сняв со стены арбалет, вышел из оружейной комнаты. Я ничего не ответила, так как сама не до конца понимала, зачем назвала свое имя. Возможно, я так устала притворяться кем-то другим, и, наконец, доверившись мужчине, мне захотелось, чтобы он знал мое настоящее имя. «Милорд, воины вас ждут», — встретил нас в зале Грэхом, а за его спиной застыли четверо знакомых мне мужчин. Там же, возле входа в половину слуг, стояла Эдна, держа в руках бурдюк и мешок. «Почему покинули пост?» Голос Алана был ровным, и муж казался спокойным, но побелевшие костяшки пальцев выдавали в нем сильное напряжение и ярость. «Нам было приказано уйти», — ответил один из моих стражей, растерянно взглянув на своих соратников. «Кто?» «Вы, господин, приказ передал лорд Бойд». «От леди Талии не отходить ни на шаг. Только после моего личного приказа вы можете оставить графиню Талию Гейр». Чеканя каждое слово, проговорил Алан, с трудом сохраняя спокойствие. «Как прикажете, милорд», — отрапортовал старший из стражей, тотчас проследовав ко мне. «Ваш ворон оседлан, милорд», — сообщил Грахам. Так и не сдвинувшись с места, он молчаливым истуканом следил за происходящим. «Хорошо», — кивнул Алан и, больше ни слова не сказав, покинул замок. Капитан замковой стражи тоже ненадолго задержался и отправился следом за ним. Вскоре в зале остались только я, моя стража или охрана и экономка. «Эдна, идемте проверим, сколько у нас осталось повязок, чистой ткани и настоек», — распорядилась я и, не дожидаясь ответа женщины, направилась в кладовую. Остаток дня пролетел незаметно. Мне показалось, что запасов будет недостаточно, и, подключив к работе нескольких служанок, мы занялись заготовками. Первое время девушки вели себя рядом со мной настороженно, но спустя час разговорились и, со смехом перемывая косточки мужчинам, невольно рассказывали мне о людях, живущих в этом замке. После ужина я заперлась в кабинете мужа и попыталась отвлечься от тягостных дум за чтением, но то ли книга оказалась скучна, то ли безотчетное беспокойство за Алана мне мешало полностью погрузиться в чтение. Поэтому, промаявшись чуть больше часа, я бросила это бессмысленное занятие и поднялась наверх к своему единственному и упрямому пациенту. Дук, обычно дождавшись осмотра и убедившись, что меня рядом нет, каждый день сбегал в казарму. И я доподлинно знаю, что, приходя к соратникам, он не укладывался на кровать, а размахивал мечом на плацу. Однако я делала вид, что пребываю в неведении, хотя, как почти врач, понимала, Дугу требуется больше времени для восстановления. Но приходилось смириться с его своеволием. В этом мире у воинов нет возможности предаваться отдыху, да и желаний тоже, судя по всему, у них не было. «Леди Талия, жальтесь!» — воскликнул мужчина, стоило мне только войти в покой. «Сил нет лежать!» «Хм, утром на тебе была другая одежда», — вполголоса, будто размышляя, произнесла, откидывая одеяло. Со дня нападения на Дуга прошло чуть больше месяца. Рана на лбу давно зажила, о том, что она была, напоминал лишь тонкий розовый след. Перелом на руке тоже сросся, и я порекомендовала мужчине с осторожностью ее разрабатывать. А вот швы на бедре я сняла недавно, перед поездкой к Ниссан, и все потому, что кто-то не соблюдал мои требования. Рана долго заживала и даже загноилась, и мне пришлось изрядно с ней повозиться. «Облился отваром», — прервал мои мысли Дук, вопросительно на меня посматривая. Я же, сделав вид, что не замечаю его жалобных взоров, принялась внимательно изучать широкий шрам. В целом, сейчас он выглядел неплохо. Краснота вокруг него прошла, цвет здорового заживления раны радовал, и можно было выпустить на волю измученного вынужденным бездействием воина. «Ну что ж, если обещаешь не напрягать ногу, завтра вернешься в казарму», объявила замершему в ожидании воину, с трудом скрывая улыбку. Такой забавный вид был у мужчины. «Ох, госпожа, спасибо! Устал бока отлеживать», выдохнул Дуг, тотчас смущенно улыбнувшись. «Из лап смерти меня вытащили». «Угу. Ладно, отдыхай, время уже позднее», промолвила, забирая Масе настойку. «Они здесь больше не понадобятся». «Госпожа, милорд еще не вернулся?» «Нет, Дуг», — покачала головой и, ободряюще улыбнувшись, добавила. «Все будет хорошо». «Конвили всегда отличались своей подлой натурой, как бы чего ни удумали», — с сомнением протянул мужчина и, чуть помедлив, добавил. «Эх, если бы не это, я бы с ними отправился. Конвили ответили бы мне за все». «Думаю, у тебя будет еще возможность с ними поквитаться», — произнесла, мысленно же пожелав, чтобы этот кошмар наконец закончился. «Доброй ночи, Дуг». «Добрых снов, госпожа». В покое Халана было тепло. В камине ярко пылал огонь, поленья весело потрескивали, а на столе и сундуках были расставлены масляные лампы. Но комната все равно была погружена в полумрак, и магический танец огня, изгибаясь в причудливых движениях, отбрасывал на стены жуткие тени. Пройдя в спальню, я заперла дверь на засов, несколько раз дернула ее на себя, чтобы убедиться в его надежности. И только тогда прошла к кровати, и, окинув беглым взглядом стол, на котором был выставлен мой поздний ужин, я, устало выдохнув, обессиленно рухнула на кровать. Силы окончательно меня оставили. Намеренно загрузив себя работой, чтобы не думать о том, что происходит на границе земель Гейров и Конвилей, я понимала, что сейчас в этом мире ближе, чем Алан, у меня никого не было.